Глава 4. Талик. Акона. 400-й год круга скал. 17-й день осенних волн. Соус на желтках яиц пестрых кур оказался лучше того, что смешивал в своем доме отец отца. Мысль сдобрить радость трапезы не только лишь винным уксусом и мускатным орехом, но и смесью четырех перцев была блистательной. Однако победа несла с собой похвалы, а не счастье. Даже когда названная Брендой принялась крошить в соус хлебный мякиш и поедать его, воздавая хвалу искусству Мелхен. «Вот ведь объедение», — твердила жующая, — «не оторвешься. Ну и повезет же твоему муженьку. Только ты, прежде чем браслет надеть, на свекра глянь. Если толстый, отказывай, а то оглянуться не успеешь, как муж в дверь не пролезет. И кабы только в дверь». «Зачем мужу окно?» — испугалась Мэллит. А про императоре болтливая знать не могла. Ту ночь ее в доме не было, но разговор разбудил память о лунной песне. Названный Лионелем сдержал слово, он все забыл. Гагани не могла. «В окно?» — расхохоталась Бренда. «Чтоб ты знала, слишком толстый муж еще хуже ленивого». «У нас будут слуги», — отрезала Гагани. Она не понимала талигойских намеков, но сказанного хватало, чтобы прервать липкий разговор и исполнить задуманное с вечера. «Я иду гулять по городу». Старшая над кухней осталась сидеть за столом. Она не знала, что яма в саду скрыла гнилые половинки, как не знали заснувшие на посту о своем позоре. Мелхен выбежала в прихожую, где караулили фульгаты. «У меня дело». Девушка старалась говорить твердо и спокойно. «Если вам приказано нас охранять, я возьму воина, но пойду, куда мне нужно». «Как скажете, барышня». Сержант с веселым, рвущимся к небу носом, любил пережаренное — и чем-то напоминал далекого Дювье. Мелхен была рада, что главный сегодня он. «Муха, вставай». Муху на самом деле звали Адольф. Это Мэллит помнила. Вдвоем они вышли из дома, и девушка сразу свернула в переулок, избегая докучливых встреч. Долг гнал Гагани про императору, а две памяти висели на ногах, обдавая то холодом, то жаром. Минувшей зимой недостойная пришла к тому, кто был ее светом, и нареченный Альдо растоптал сердце вместе с любовью. Подобный Флоху не обещал любви, лишь короткую радость. Он не солгал ни в чем. Когда проимператор пришел спросить о той, кого до смерти звали Гизеллой, слова его были вежливы, а глаза спокойны. Мэллит не скрыла ничего, но она не видела вставшую, только гниль. На завтрак первородные не остались, и это было хорошо. Ведь вся бывшая в доме пища погибла, а то, что принесли из трактира, могло насытить, но не подарить наслаждения. Гагани вслед за Сель присела в прощальном реверансе, а потом из окна гостиной смотрела, как гости уезжают. Девушка не ждала, что названный Лионелем обернется, и оказалась права. Всадник на пятнистом коне скрылся за поворотом, и сразу же пошел снег. А может быть, он шел все время, просто Мэллит не замечала. В горле стоял неприятный ком, и все же Гагани улыбнулась Селине, а потом вместе с двумя солдатами отправилась к бокалейщикам, у которых нашлось многое из нужного. Они с подругой возрождали кухню, и та становилась лучше, чем прежде. Но радость была неполной. В ночь гнили девушка услышала достаточно, чтобы понять, нареченный Валентином ошибся, а проимператор принял ошибку за истину. Иначе и быть не могло, ведь правду знала лишь недостойная. «Это неважно», — твердила себе Гагани. «Отец Селины победил зловредную, а первородный Лионель не отдал ей хромого полковника». Вечерами Мэллит долго глядела в окно, черное и холодное, как обида. Любовь к ложному иссякла, ненависть была недолгой. Только убить может и упавший с полки горшок. Девушка почти забыла бесценное прежде лицо, но грубые слова обжигали по-прежнему. Ведь они были правдой. Когда лань начнет охоту на льва и пожрет его, наступит конец всему. Роскошная не знала Кубьерты, она жила иной мудростью и тоже учила, что женщине не пристало приходить к мужчине. Это истина истин, только как быть сейчас? Дни сгорали, как свечи, не принося ответа. Но вчера из города Тармы вернулся Герард. Брат Селины был голоден и озабочен, к счастью, Мэллит на ужин запекла рыбу без костей, которую не знали в Агарисе. Светлое мясо не таило угрозы, даруя возможность есть и говорить. «Все из-за твоего панси», — начал Герард, когда сели за стол. «Маршал Савиньяк. То есть мой маршал Савиньяк и так места себе не находит, а тут еще эта инспекция. Бедный Лейдлор, ну и досталось же ему. Нет, он, конечно, маху дал, но без твоего панси». «Он не мой», — поправила подруга. «А капитана Девинпорта? Меня он презирает со старой Придды, и это для всех очень удобно. Что этот господин сделал маршалу Эмилю?» «Так ты что, не знаешь?» — названный Герардом выглядел удивленным. «Об этом же должен весь город болтать». «Мы с Мелхан слышали, что панси напился и его янил в храме, а маршал Эмиль его поймал. Только этого дурачка все время ловит». Селина отодвинула ногой взирающего наверх кота. «Что на этот раз было не так?» «И что сделал презирающий Сель?» — спросила Мелит, желая сделать приятное гостю. Герард любил рассказывать, и они с подругой спрашивали даже об известном и скучном, а истории о пишущем стихи всегда были полны смеха. «Панси носится с одним поэтом, а его как раз убили», — Герард протянул руку за хлебом. «Арно с Валентином говорят, этот Барбота ужасен. Панси читал в храме страшную чушь, если это и есть Барбота, то он совсем придурочный. Я хотел после спросить, но ни одной строчки не запомнил, оно просто в голову не лезет. Как можно кричать, что никого не уважаешь, и при этом ко всем приставать, и еще чего-то требовать? Мама не уважает бабушку, но она молчала, а когда смогла, уехала и тебя увезла». «Зато бабушка приставала к соседям», — вздохнула Селина. «Из-за нее нас тоже не любили. Барбота мог быть как бабушка, обидел кого-то, а тот стал бесноватым». «Где убили ужасного?» — захотела понять Мелит. «И как?» «Вроде в Аларии, во время мятежа. Может, он и сам сбесился, не знаю. Только панси просто кошмарно расстроился. А Барбота, как назло, написал завещание. Не то, которое составляет нотариус, а понарошку и в стихах. Очень длинное и дурацкое. Он опять объявлял, что всех ненавидит и презирает, но хочет, чтобы его похоронили как императора, потому что он главный поэт». «Главный?» — удивилась Селина. «Главными бывают только маршалы». «Сель, в Талиге первый маршал, а не главный». «Не будь занудой», — подруга подвинула брату блюдо. «Лучший из маршалов — монсеньор Рока, а лучших поэтов не бывает вообще. Ее величество говорило, что Венена с Эссерциалом сравнивать нельзя, как нельзя сравнивать утреннюю зарю с вечерней. А кто пытается, тот глуп, заносчив и дурно воспитан». «Так Барбота такой есть? То есть был? Он написал, чтобы в его память осушили черные чаши. Сейчас пьют из стаканов и кружек. Только панси решил все делать, как завещал его Барбота, и купил черную чашку для бульона, очень большую. Помнишь, в Кашоне папенька напивался, а мама с Денизой его не выпускали из дома». «Мама умела. Только папенька еще и сильный, а панси очень просто унять. Я сама видела, как это делали». «Так не до него было. До тепла нам нужно передавить мародеров и освободить Аларию. Дело не в проворот. А панси не мальчишка, он офицер. Кому бы в голову пришло? Зачем этот корнет поперся к святому Франциску? Представляешь, он решил отслужить по Барботе, как по его величеству. Настоятель, ясно дело, отказался. Панси стал настаивать, ему сказали, что по королю должен служить клирик самого высокого ранга из тех, кого можно найти. В Аконе это епископ. Думали, что пьяный отправится к Преосвященному, а на улице холодно, протрезвеет. Сель, как же это мерзко, когда пьян талигойский офицер, и это видят чужие». «Ты так думаешь?» Селина оказалась расстроенной. «Папеньку не видели, но это все равно было плохо». «Зато не позорило армию». Герард положил вилку, и Мелит поняла, что он взволнован. «Панси требовал, чтобы Преосвященный пришел сам. Настоятелю это надоело, и он послал за стражниками. Только епископа уже доложили. Беда в том, что в попыхах доложили неправильно. Вроде кто-то устроил скандал, а настоятель не справляется, хотя дело-то пустяковое. Епископ на свою беду решил навести порядок. Думал, наверное, что уж ему-то ничего не будет, поэтому оказался в храме раньше стражников. Панси обрадовался, принялся объяснять про Барботу. Преосвященный не сразу понял, в чем дело, а, как понял, отказал. Вот тут пьяный схватился за оружие, а грач струсил. Принялся юлить. Только нерешительность начальства делает нерешительную свиту. Это еще в Гальтаре знали. Сель, епископ отдал приказ начать подготовку к службе. Потом он клялся, что для вида. Но если б не маршал, клирики бы исполнили все. Понимаешь, все. Даже пьяного во врата впустили бы. Стражники прибежали быстро, и тут Панси вдобавок к шпаге достал пистолет, а епископ велел всем стоять на месте. Ну а дальше я уже сам видел. Маршал, тьфу ты, мой маршал Савиньяк договорился с бароном Райнштайнером, чтобы обо всех неожиданностях докладывали ему лично. Это из-за твоего монсеньора. Мы с тобой друг друга хорошо понимаем, но близнецы связаны друг с другом еще сильнее. Я и сам про такое читал. И Йоган говорил. Маршал Эмиль тревожится за брата. У них ведь и отца очень подло убили. Знаешь, на войне охранять командира проще, а мы вроде в тылу, и неприятность за неприятностью. То убийцы, то выходцы. Теперь вот пьяный с пистолетом. Мой маршал Савиньяк думает, что если б в храм пришел твой монсеньор, Панси выстрелил бы и попал. Ты не представляешь, как он, мой маршал, разозлился. Я таким его еще не видел, аж страшно стало. Герард снова ел, не переставая рассказывать про спор братьев, изгнание нареченного Эмилием в инспекцию и оплошавшего Лейдлора. Но Мэлит не смотрела и почти не слушала, ведь главное прозвучало. Рожденные вдвоем знают друг о друге больше родителей и супругов, а нареченный Эмилием боится не раны, а смерти. Гагани кивала, улыбалась, снимала со стола кота, но думала о том, кто однажды вошел в ее окно. У судьбы тысяча рук. Как угадать, какая нанесет удар? Предшественник достославного Иниоля был мудр и силен, а утонул в купальне, поскользнувшись на куске мыла. Лучшего же из поваров отца убила жалкая оса. Беду отведет разве что щит, но как забрать смерть первородного Изары? Нареченная Габриэла и не таилась, она гуляла одна и была уязвима. Если знать дорогу смерти, ее можно обойти. Только дорог в мире слишком много. Кто знает, на которую ступит пятнистый жеребец? Тот, кто лжет врачу, убивает себя. Тот, кто зажигает обманный огонь, топит корабли. Барон с ледяными глазами много говорил о ложных маяках, они и так горят слишком ярко. Мэлит не спала всю ночь. В окно стучали, но это был всего лишь ветер, а утром судьба послала знак. «Мне надо в церковь», — сказала за завтраком Селина. «Если явится Герард и захочет показать тебе очередной дом, стукни его скалкой. Нужно дождаться Зою или папеньку, а сюда им войти легче». Сель шутила, ведь днем Герард никогда не приходил. «Я не буду бить твоего брата», — улыбнулась Гагани. «Заботливый не знает всего и боится за тебя и за ту, что вас родила. Если он боится за маму, то должен бояться за себя, а если станет беречься, из него ни кошки не выйдет. У монсеньора тоже мама». Но он делает, что нужно, и мы будем. Ты пойдешь со мной? Нет, — быстро ответила Мэлит и объяснила. Яйца уже нагрелись, и я не вашей веры. Я по делу, — вздохнула Сель. Фогдахи просил, чтобы я с ним сходила. Его снова взяли в армию, и это очень хорошо. Вот перед отъездом он и заказал молебен о своей дочке. Понимаешь, Фогдахи думает, если я там буду, Гизеллу простят. Мне не хочется, чтобы ее прощали, и я никуда бы не пошла, но... Плохие выходцы никуда не попадают. Они могут только кончиться. Мы, то есть живые, которым они цепляются, должны их гнать. Тогда они кончатся быстрее. Я не понимаю. Ну, если совсем просто, Гизеллу никаким молебным уже не спасешь. А раз так, я пойду. Нам с Уиллером нетрудно, а полковнику будет легче. Я ему еще на прошлой неделе обещала. Так не пойдешь? Нет, — отказалась Мэлит, принимая свое решение. Сель делала то, что считала правильным, как и нареченный Валентином, и роскошная с ее куртом. Во Франциск-Вельде каждый сделал, что досталось именно ему, и песчинки сложились в стену. Только Гагани предпочла б четырежды ждать дриксов, чем показаться назойливой и лживой. Она не хотела идти. Она пошла. «Куда дальше-то, барышня?» — спросил прозванный Мухой, и Мэлит поняла, что они уже в большом городе. «Рыбный рынок вправо, большой вниз». «Я вспомнила важное. Мы идем к проимператору». «Ух ты ж! Вы уж простите, но ведь занятой он по самые уши». «Мы будем ждать». Ничтожная станет ждать, потому что второй раз ей не уйти ни от цели, ни от себя. Трудно говорить о грязном, помня чистое, пусть оно и кажется сном. Но ошибкой проимператора — беда для многих и опасность для него самого. Она скажет, как было. Если это не важно, подобный Флоху решит, правнучка Кобиохова нарушает договор, чтобы напомнить о своем окне. Первородный поблагодарит за ненужное, а потом призовет адъютанта и велит проводить баронессу Вейзель домой. и она пойдет, не сделав ничего и потеряв все. Барышня, может, сперва к братцу, то есть к маршалу Эмилю. Они вчера вернулись. Мне нужен проимператор и нужен сегодня. Герард, небывалое дело, опоздал на занятие. И к тому же приволок Сет Салана и еще кого-то голенастого и непонятного. «Ну надо же», — хмыкнул Арно, наблюдая, как гости добропорядочно обходят невысокий заборчик. «Нет и шести, а господин проимператор уже отпустил адъютанта. Не к добру». «Очень на то похоже», — не принял шутки Прид. «Ты когда-нибудь видел этого мушкетера?» «Вроде нет». Арно честно вгляделся в долговязую фигуру, незнакомую, в отличие от голунов на потрепанном мундире. «Оленфуртский мушкетерский — лучший в откровенно паршивой кадельской армии. Их от нас вроде бы на агарийскую границу перебросили, позапрошлой осенью еще. Я бы предположил, что Тиньент доставил срочное письмо от полковника Дарави. Угу, и сразу же отправился пофехтовать». Валентин не ответил. Странная троица подошла слишком близко. Арно помахал рукой и полюбопытствовал. «Рэй, ты кому подкрепление привел? Себе или нам?» Герард хлопнул глазами. Во время драки с налетчиками он соображал отлично, когда речь заходила о чем-то умном, тем более. Но отвечать на дурацкие вопросы пока не выучился. А Тиньен Цэ, по части дурацких вопросов, давал фору любому, кроме братца. «Господа», — начал разговор Валентин, — «полагаю, вы искали меня, но сперва представьте вашего спутника». «Тиньен Константин», — хмуро откликнулся Сэ Цалан, и мушкетер щелкнул каблуками, позабывших о щетке сапог. «Вступил в полк Дарави на юге. С сегодняшнего дня переходит к вам. Вот приказ». «Благодарю». Бдительный Ли столь важный приказ умудрился запечатать, а не менее бдительный Спрут отошел с бумагой к заборчику. «Вообще-то мы уже с полчаса как должны фехтовать». «Развели секреты. И кошки с ними». «Сэ-Салан, Константини, присоединитесь». «Я должен вернуться к проимператору». Адъютант обернулся к спутнику. «Вы, Константине, как хотите, но, на мой взгляд, для первого дня в Аконе впечатлений вам хватит». «Мне их вообще хватит», — выпалил новый однополчанин. «Прошу простить, Арно», — подсказал Виконт, понимая, что родства с маршалами не заметят разве что в Дриксон. «Мы в одних чинах, и вообще у нас по-простому. Как дела у агарийцев? Вы ведь оттуда?» «Не совсем». «Согласно приказу первого маршала Талига», — подсказал Герард, «маршал Лагдеми забрал Оленфуртский полк у генерала Заля и разместил в заставах на западной части кольца». «Значит, бесноватые. Опять что-то натворили. Сунулись за кольцо? Разграбили городишко? Но при чем тогда Ли с Эмилем?» «Скорее, Дарави узнал что-то важное, похоже, про Заля». «Если вы с дороги», — улыбнулся Арно, «то вам нужна не шпага, а подушка. Господин полковник, можно вас?» «К вашим услугам». Прид уже насладился приказом и даже куда-то его спрятал. «Господа, пожелание проимператора сохранить в тайне обстоятельства, предшествующие вступлению Тиньента Константини в мой полк, на нас с Виконтом не распространяются. Тем не менее, отложим разговор до лучших времен. Тиньент, вам нужно отдохнуть. Сэ Цалан, вас не затруднит проводить Константини до моей квартиры и распорядиться, чтобы его устроили? Это по пути». «Конечно», — кивнул адъютант. «Собачья все-таки должность, причем во всех смыслах. И кусаться приходится, и гавкать, и палочку таскать. Без любви к хозяину сдохнешь». Но Сэ Цалан от Ли в полном восторге, так же, как Герард от Эмиля. Самому Арно адъютантство опротивило почти сразу, хотя Ориго в качестве начальства был поприличней братьев. Вот Валентин, когда выбьется в маршалы, станет змеем почище Ли. До лучших времен. Отложит он, видите ли. «Спрутина лиловая». Виконт тронул шпагу и очень беспечно осведомился. «Ну, хоть сейчас-то мы делом займемся?» «Несомненно», — заверил Прид, провожая взглядом запыленного мушкетера. «Герард, маршал велел получить предварительное разъяснение у тебя». «Да и так все ясно». Арно поежился. Он одевался для фехтования, а не для топтания по заиндевевшему садику под глубокомысленные разговоры. «Заль насвинячил. Дарави узнал. Теперь придется укрощать разбушевавшихся зайцев. Нам придется, между прочим». Мылит была готова ждать. Не потребовалось. Высокий и красивый, щелкнул каблуками, вышел и тут же вернулся, сказав, что монсеньор ждет. Гагани с бешено колотящимся сердцем пересекла просторную комнату, в которой стояли и сидели мужчины в мундирах, и вошла в услужливо распахнутую дверь. Первородный стоял возле окна, и на его лице не проступило ни злости, ни радости, ведь он был умен. «Счастлив вас видеть, сударыня. К сожалению, у меня очень мало времени. Через четверть часа здесь соберутся офицеры». «Мне хватит». В ночь огня он говорил, как сын Кобиохов. В день дела она уподобится Герарду. «Я слышала разговор о мертвых, которые забирают живых. Умные ошиблись, потому что не знают, как умерла сестра герцога Прида. Это знаю я». «Очень интересно, но прошу вас сесть». «Хорошо. Она сядет, хотя правнучки Кобиоховы говорят стоя. Сидят мужчины». «Я буду говорить о сделанном. Нареченная Габриэла ненавидела свою кровь и задумала зло, но первородный Валентин не видел угрозы, и первородная Ирена тоже. Ничтожная... Я не могла не пустить герцога Прида в Альтвельдер, и я убила». «Вы? Кто сказал, что подобный флоху никогда не станет исполненным льда? Позвольте узнать, как именно». «Ничтожная не будет скрывать, но это пустое знание. Я слышала, как барон Райнштайнер не понимал, почему дочь Фогдаха встала, ведь смерть ее была правильной и не несла лжи. Герцог Прид вспомнил свою сестру. Он был готов к тому, что ее поднимут собственная злоба и то, что она запятнала себя колдовством с собачьей кровью. Вы трое решили, что первородная Габриэла не пришла, потому что смерть ее была случайной и мгновенной. Теперь первородная знает, что это не так». «Этого мало. Что именно вы сделали?» «Как хочется выбежать прочь. Но нельзя. Ведь неполное знание подобно неготовому лекарству. Оно либо бесполезно, либо становится ядом». «Я ударила злобную». «Она будет смотреть в эти глаза, в черный лед, который однажды стал звездами». «Первородная упала в воду, я одержала ее, пока было нужно». «Сударыня, поверить вам очень непросто. Вы должны были намокнуть, вас должны были заметить. Удар нужно чем-то нанести, и это требует сноровки». «Я много думала». «Она расскажет все и уйдет». «Мне нужно было успеть до приезда герцога Прида, нареченной Габриэлой...» «Графиня Борн». «Графиня Борн всегда гуляла в лабиринте. Я пошла туда и выбрала место, где в воде есть большие камни. Потом я взяла на кухне, чтобы мясо стало мягким и не несло беды слабым зубам, его нужно отбивать. Для этого есть колотушки из дерева. Я умею готовить любое мясо, кроме дикого, от диких зверей. Пожирать не продавших свободу тварей дозволено лишь от великого голода, и блюда из них не должны доставлять наслаждения». «Я помню Кубьерту. Если вы останетесь на севере, сделайте исключение для зайцев и кабанов. Они пожирают посевы, а похитивший чужой хлеб должен быть наказан строже укравшего золото, не так ли?» «Так», — подтвердила Меллит. «Но я пришла не ради грызущих яблони. Я убила. Я могу вернуться к подруге, или проимператор решит иначе?» «Чуть позже, сударыня. У нас еще несколько минут. Как вышло, что вас не заметили, и как вам удалось не намокнуть?» «Первородный ходит по карнизу, я это тоже могу». «Легче 7 раз по 7 сбежать по лестнице, чем говорить, как говорят талегойцы». «Я притворилась больной, мне принесли сонный отвар. Я заперла дверь, вылезла в окно, обогнула башню и пробралась в пустую комнату для слуг. Колотушку для мяса я оставила там раньше. В саду растет дуб, его ветви тянутся за ограду Нижнего парка. Я умею лазить по деревьям, и я перебралась на ту сторону. Моя юбка в самом деле намокла, но я успела ее высушить, ведь все думали, что я сплю, а рукава я подобрала. У меня все получилось». «Да, у вас все получилось. Скрыв правду от герцога Прида, вы поступили правильно. Молчите и впредь». Смотрит на часы. Придет ли он еще раз в дом Селины, или этот разговор последний? Проимператор поверил и решил скрыть неприятное для всех. Он запомнит важное и забудет досадное. А вот ничтожное будет помнить. Ни удар, ни спутавшийся с водяной травой волосы, черный лед взгляда и безнадежность, уносящую силы. «Сударня, что вы подумали, когда мы были в парке?» Она должна думать и отвечать, а слезы хотят литься, но первородный Леонель их не увидит. «В парке?» «В Альтвельдере. Вспоминайте, мы были в лабиринте, разговаривали, и вдруг из-за тростника послышались шаги. Тогда меня удивило ваше лицо. Теперь я понял. Вы решили, что графиня Борн вернулась и ищет вас». Сухой тихий шорох, золото мертвых стеблей, удивление и страх, который нужно скрыть. Меллит, казалось, она сумела, ведь подобный Флоху смотрел не на нее. «Господин монсеньор». Девушка встала и расправила юбки. «Ничтожная все сказала и уходит». «Да», — подтвердил он, — «времени у меня больше нет. Я благодарен вам, баронесса. То, что вы сообщили, крайне важно. Осенние ночи холодны, но, может быть, вы не станете запирать окно? На третий вечер, считая сегодняшний». Прежде Мэлит не думала, как он высок. Когда первородный стоял, она была ему до подбородка. Нареченный Леонелем поклялся кровью, что не коснется ее первым. «Значит...» Гагани быстро положила руки на обтянутые сукном плечи и взлетела. Монсеньор поднял ее, теперь глаза смотрели в глаза. «Так удобнее», — сказал он, — «не правда ли?» Поцелуй был короток, как удар стилетом, и долог, как боль. «Я открою окно», — прошептала Мэлит, вновь ощущая под ногами пол. «Я буду ждать». «Благодарю вас». Лед растаял. В летнем омуте вновь дрожали жаркие звезды. «Мои дни, сударыня, мне не принадлежат, но треть ночей я могу отдать. Не больше, иначе я просто не выдержу». Потянувшаяся к шнуру рука, совершающая последний прыжок золотистая стрелка, стук двери, шаги. «Проводите баронессу. Фажетти уже здесь?» «Да, монсеньор». «Зовите. Пойдете через охотничий рынок. Баронессе нужно выбрать хороших зайцев. Помогите ей, а потом купите корзину лучших и мартелей, по возможности золотистых». Арно никогда бы не догадался перекусить перед ужином. Но Валентин предложил именно это и оказался прав. Слушать Константине и жевать смог бы Ли, и наверняка Райнштайнер. Но для других это было слишком, даже для Спрута, молчащего над остывающими колбасками. Не ел и гость, только пил и вспоминал. Как ни странно, довольно толково. Переспрашивать, по крайней мере, не хотелось. Хотелось ругаться последними словами. «Сегодня, Тиньент», — разрешил между двумя бокалами Прит, «можете не сдерживаться. Мы разделяем ваши чувства. К тому же, когда вы не подбираете выражение, у вас получается более образно. Итак, все началось совершенно обыденно». Константин подтвердил, что беды, по крайней мере такой, ничто не предвещало. Ойленфурцы стояли заставами вместе с ополчением, собирались зимовать. И тут пришел приказ присоединиться к генералу Залю. Удивились, обрадовались, возвращаемся на родной север. И пошли. На берегу Донара соединились с переправившейся армией, и там Константин встретил дальнего знатного родича. Виконт Угбо второй год состоял при генерале от кавалерии Фриане. Разговорились. Виконт, временами кривясь, рассказал про спешку, про форсированный марш к Донару и заодно объяснил, что за красавец в непонятном мундире разгуливает по лагерю. Оказалось, фельпский союзник. Там у них воевать больше не с кем, так этот фрак явился на помощь Талигу. Зачем командующему эдакая цаца, офицеры не понимали. Фариане гость тоже не нравился. Но генерал не вмешивался, полагая, что Савиньяк, на соединение с которым идут кадельцы, фельпскую обезьяну из армии вышвырнет, и хорошо бы вместе с Залем. Молодые люди посмеялись и разошлись. А дальше начались странности. Армия все больше забирала на запад, а скорость маршей упала вдвое. Дня 3-4 волочились, что твои улитки. А Угбо при новой встрече поделился. «Драгун целыми эскадронами отправляют в поиск. Будто ждем встречи с врагом или вообще по чужой земле идем». С грехом пополам доползли до Эрстарена, встали лагерем. И Заль собрал какой-то совет. Мушкетерский тиньент туда, естественно, не попал. А вот Дарави с адъютантом поехали. Советы у Зали обычно заканчивались возлияниями, так что назад полковника ждали к вечеру. Но через пару часов примчался с вытаращенными глазами Виконт. Твоего командира убили прямо на совете. Сам Угбо при этом не присутствовал. Генералы совещались, свита толкалась в приемной. Все шло как всегда, и вдруг за дверью начался шум, крики, потом выстрел, и тут же в приемную выскочили двое, арестовали адъютанта Дарави и увели. Никто ничего не понимал, пока из двери не вывалился Фариани, у которого схватило желудок. Привычный к подобным приступам оруженосец поволок генерала в известное место, где болящий исцелился и шепотом объяснил. Только что командующий лично застрелил полковника Дарави, усомнившегося в смысле отдаваемых приказов, а по сути обвинившего Заля его приятелей в измене. Оруженосец малость оторопел, а Фариане велел тайно, через родственника, предупредить Ойленфурцев и отправить кого-то к Савиньяку. На этом инструкции кончились, потому что за генералом пришли. На арест это не походило, скорее на замаскированную под заботу проверку. Но разговор оборвался. Угбо проводил господина до двери и, даже не пытаясь забрать на конюшне горячо любимую лошадь, отправился в соседний трактир якобы перекусить. Быстренько и втридорога сторговал у хозяина какую-то клячу и погнал к родичу. Тот отыскался сразу. Виконт все передал и собирался возвращаться. А Константине бежать к старшим офицерам, предупредить, может, полк поднимать. Они опоздали. Прибыл чужой полковник с целым эскадроном кавалерии, велел строиться. И тут Виконт Угбо сказал, что надо удирать. Обоим. Константине подчинился, в таком положении всегда подчиняются тому, кто решает. Коня мушкетер из общей конюшни увести не мог, пришлось раздобыть. «Точнее, — признался новый товарищ, — у соседей увели». «Разумное решение», — одобрил Валентин, берясь, наконец, за колбаску. «Прошу вас дальше». Дальше поскакали на север, к Эконе. Константине по матери почти местной дорогу знал, а вот погони, дураки, не ждали, думали, уехали и ладно. Ну, сочтут дезертирами, а дезертиров Заль не ловит. Эх, наивные. На второй день их догнали. Коней беглецы не меняли, те уже не свежие были, попробовали лесом уйти, чуть в болото не влетели, потеряли время. Преследователи начали стрелять, Виконт получил пулю в спину, но в седле держался, хоть кричал спутнику, чтобы тот его бросил, и гнал к Савиньяку. Константине приказ сперва не выполнил, а потом стало поздно. Их взяли в клещи, и тут подоспели фульгаты. Преследователи засабли, дальше Тиньент не смотрел, не до того было. Угбо держался, пока они были одни, а как пришла помощь, сразу свалился. Прожил еще часа полтора. То гнал всех в Акону, то тревожился о своем генерале и брошенной лошади. «Ну, закатные же твари!» — бессильно выругался Арно, и, не притронувшийся к десертам, Валентин согласился, что дело скверное. Вопрос, насколько? «Я доложил Савиньяку», — тихо сказал Константине, — «про императора Савиньяку. Теперь он все знает. Но я не понимаю. Как так? Заль, он же заяц!» «Баваар говорит, погоня была обесновать и некуда», — вставил, успевший по старой дружбе сбегать к фульгатам, Арно. «Сразу набросились и дрались, как звери. Живьем никого не взяли». «А хотели?» — Валентин покосился на бывшего мушкетера. «Свое дело вы сделали и сделали хорошо. Я рад, что вы стали нашим товарищем. Полк на Мельниковом лугу потерял очень многих, а раны должны затягиваться». «Возьми», — Арно всунул в руку Тиньенту свой пистолет, — «от меня». «Я не...» «Приказы не обсуждаются», — спокойно напомнил Прид. «Вы хороший стрелок?» «Как все». «Извольте стать хорошим. Не знаю, что вас больше удивляет, моя перевесь или мои манеры. Постарайтесь привыкнуть». «Мне говорили о вас». Константин так и сжимал в руке пистолет. «Люди Бавара. Я рад, что попал к Лиловым, но...» «Нас было двое. Почему уцелел я?» «Потому что умер другой». Валентин поднял бокал. «Будем помнить». «И воевать?» «Да», — повторил Арно, — «будем воевать». Ужин не затянулся, и о зале больше не было сказано ни слова. Говорили о торке, обсуждали воростийских лошадей, бессмертного катершванца и обещанный бергерами снегопад. Скучно не было, но засиживаться не хотелось. «Тиньян заслужил и благодарность», — заметил Прид, когда осоловевший Константине побрел за несущим подсвечник Тобиасом. «И подарок, и орден». «Все, кроме повышения в звании. Я бы предпочел, чтобы из двоих беглецов выжил Угбо, и отнюдь не из-за титула». «Вот-вот», — поддел друг Арно. «Давенпорта в Талиге хватает, а спруты наперечет». Валентин не услышал. «Пора спать», — объявил он и поднялся.